Глава 25. Лишь немногим хватает воображения, чтобы постичь реальность. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Джейсон. «Зачем ты потащил ее туда?» — спрашивает Джесси, не глядя на меня. Она уже несколько минут пялится в свою тарелку. Не прошло и часа, как раздался звонок. Джессике явно не понравилась перспектива торчать в холодном подвале. Когда я освободил ее, она одарила меня гордым молчанием и демонстративно прошествовала в душ. Плескалась там настолько долго, что я почти потерял терпение. А теперь она сидит напротив, поедает стейк, запивая его вином, и требует ответов. Ну почему женщины вечно хотят объяснений? Коротко выдыхаю и произношу. Камилла сама виновата, не затыкалась, жутко раздражала. Хочу, чтобы ты знала, тебе я больше никогда не наврежу, а вот ей легко. В твоих интересах держать ее в узде. Но ведь ее боль — это и моя боль тоже. О чем она вообще? Что за чушь? Камилла не Джессика. Ладно, нужно сгладить углы. Не хочу ссориться с Джессикой и терять ее расположение. Она еще нужна мне. Подхожу к ней, кладу руки на изящные плечи и чувствую, как Джесси сразу же напрягается. Не трогай меня, Джейсон, пожалуйста. Не трогать? Это еще почему? Сам как думаешь? Я не виноват, что Камилла фригидна. Она не фригидна. Ты просто пошел против ее желаний, как обычно. Ты даже не подумал о том, что тело у нас с ней одно на двоих. Ты сделал это с ней, но по факту со мной. Да что толку? Джессика вздыхает. Что толку объяснять? Я как об стену бьюсь. Прости, Джейн, но лучше тебе уйти. Вот это уже интересно. Мне совсем не нравится ее тон. Однако я все еще пытаюсь достучаться до голоса ее разума. Должна же она понять в самом деле. Я же не сходу ей вогнал. Камилла сама виновата, что не смогла возбудиться. Да и ты тоже хороша. Могла просто выключить ее и все. Никто бы не пострадал. Зачем ты спряталась, Джесси? Хотела наказать Камиллу за ее исчезновение? Ну, поздравляю, ты ее наказала. Где благодарность? Джессика поднимает голову, и меня обжигает холод зеленых глаз. Джейсон, я не хочу тебе грубить, поэтому, пожалуйста, убери руки. Я понимаю, что дискомфорт Камиллы, как и мой, для тебя ничего не значит, но просто отойди, уйди. «Пожалуйста». Кажется, она сильно злится. И еще Джесси расстроена. Едва держится, чтобы не расплакаться. Лучше и правда оставить ее в покое. «Ладно». Убираю ладони с ее плеч и отхожу на несколько шагов. «Поговорим, когда остынешь». «Снова запрешь меня в спальне на неделю?» «Нет. Ходи куда хочешь или езди». Бери любую машину, тут все твое. Можешь выпустить пар в магазинах. Трать, не стесняйся, карта у тебя безлимитная. Разумеется, если ты захочешь куда-то выбраться, тебя будет сопровождать охрана. Могу съездить к психотерапевту, не будешь возражать? Я лишь развожу руками. Что ей ответить? Ну пусть едет, раз надо. Если думаешь, что мозгоправ тебе чем-то поможет, то валяй, ничего не имею против. Разворачиваюсь и направляюсь к выходу. «Куда ты?» Раздается мне в спину тихий вопрос. В ее тоне больше нет агрессии, только печаль. Подальше отсюда. Джессика не пытается меня остановить, а я не пытаюсь найти предлог, чтобы остаться. Мы слишком разные. Как можно было думать, что у нас что-нибудь получится? Разве можно было рассчитывать, что я смогу построить с кем-то отношения? Разве мне нужны эти отношения? Мне нравится быть с ней, нравится трахать ее, нравится на нее смотреть. Я хочу, чтобы она меня любила. Раз уж я не умею, то пусть любит меня. Но насильно мил не будешь, это я выучил. Однако понять до конца так и не смог. Эмпатия кажется мне одновременно какой-то суперспособностью и зависимостью от других. Люди могут прочувствовать то, что ощущает другой человек, а я могу лишь попытаться понять, используя логику и аналогии. Я натренировал когнитивную эмпатию, то есть умственное понимание эмоций и того, как нужно на это реагировать. Да, я все знаю, но не чувствую. Мне всегда было на это насрать. Однако первый раз в жизни я ощущаю себя каким-то ущербным. Мне не нравится это ощущение. Оно новое и неприятное для меня. И виной всему Джессика Маршалл. Единственный человек на свете, который может влиять на мой комфорт. С толпой невозможно бороться, поэтому нужно ею управлять. Возьмите идею, сделайте ее привлекательной и посейте в чужие умы. Или танцуйте от обратного. Очерните то, что нужно убрать с дороги, и все пути будут открыты. Всего каких-то 2 недели, а все в корне изменилось. Теперь я заправляю тайным советом и контролирую поставки воды и электроэнергии. Люди довольны, это главное. Они поддерживают меня, а тех, кто пытался пойти поперек, презирают и ненавидят. Вот так просто я стал любимчиком толпы. Нельзя ее недооценивать. Нельзя смотреть на простых людей свысока. Никто не любит чувствовать себя вторым сортом. Чтобы понравиться людям, нужно дать им то, чего они желают, и заодно показать, как ты их ценишь. Искренность при этом роли не играет, мне плевать на них, но им об этом знать не обязательно. Делаю глубокий вдох и прибавляю газу. Я еду по прибрежной дороге. У машин с откидным верхом есть несомненный плюс. Ты ощущаешь все остро, особенно скорость. Каждый вдох экстремален, каждый поворот может стать последним. Разумеется, переднее защитное стекло позволяет нормально дышать. Оно бронированное, а крепления сделаны из особо прочного материала. Однако мне нравится думать, что навстречу ветру я несусь ничем не защищенный. Закат, скалы, солоноватый воздух и надвигающаяся прохлада многим кажутся прекрасными. Если бы я был романтиком, то наслаждался бы ими. Но я не склонен любоваться природой. Быстрая езда мне нравится куда больше. Она заставляет кровь бурлить. И не только она. С каждой секундой я приближаюсь к Джесси. Я дал ей время остыть и прийти в себя. Джессика была так зла из-за того, что я сделал с Камилой, поэтому и я решил на какое-то время обосноваться в городе и оторваться на всю катушку. Эйп ежедневно доставлял мне женщин, пока гордая принцесса дула губки. 2 недели в одиночестве должны были остудить ее пыл. Я, если так можно сказать, соскучился. На самом деле нет, конечно. Просто хочу ее видеть. Я не стал предупреждать о визите, даже охране не позвонил. Пусть это будет сюрпризом. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида и понимаю, что автомобиль, увязавшийся за мной 20 минут назад, вновь появился в поле зрения. Совпадение? Не верю я в них. К тому же после того, что я провернул, количество желающих видеть меня мертвым резко возросло. Можете назвать меня параноиком, но я знаю, меня преследует кто-то из людей, работающих на тайный совет. Пуля, просвистевшая в нескольких сантиметрах от головы, подтверждает это. Хорошо, что я еду один. Если бы со мной был Эйп или кто-то из телохранителей, они бы начали палить в ответ. Сразу попали бы в цель и испортили все веселье. Машина виляет из стороны в сторону. Пули свистят без остановки. А я хохочу во все горло и даже не думаю опустить крышу. Адреналин, скорость, игра не на жизнь, а на смерть. Как мне этого не хватало! Жить порой чертовски скучно, но в такие моменты, как этот, я чувствую себя по-настоящему живым. Я могу легко оторваться от этой тачки, но мне хочется поиграть. Это весело, тем более я знаю, кто выйдет победителем. Смерть и боль меня не пугают, в этом мое несомненное преимущество. У парней, что едут позади, нет шанса. Дорога петляет, резкие повороты подогревают мой азарт. И я жму на газ. Скорость запредельная, но мне мало. Резко сдаю влево, уворачиваясь от пуль. Затем вновь возвращаюсь на свою полосу. Точнее, пытаюсь. С автомобилем что-то не так. Он плохо меня слушается. Стоило выжать из него максимум, и он отказался подчиняться. Я ведь часто гоняю здесь, но впервые сталкиваюсь с тем, что управление мне не подвластно. Кое-как я выравниваю строптивую тачку, и как раз вовремя, потому что через пару секунд по встречной полосе проносится внедорожник. Сумерки уже сгустились, и меня ослепляет дальний свет. Каким дебилом нужно быть, чтобы врубить его на этой дороге? Стоп. Это же моя машина. Охране ее брать запрещено. Значит, за рулем была... И тут, впервые за всю жизнь, я делаю непростительную ошибку. Я отвлекаюсь. Всего какая-то доля секунды, и мое рассеянное внимание запускает цепную реакцию. Мощным ударом меня подкидывает сначала вверх, затем резко вперед, а следом сразу в сторону и вниз. Я не пристегнут, поэтому мертвой хваткой вцепляюсь в руль и пытаюсь удержаться внутри, но крыши надо мной нет, и это сложно. Чертовски сложно не выпасть из тачки с откидным верхом, когда ты с бешеной скоростью летишь с обрыва. Черное небо вспыхивает красным. Затем я вижу кусок горизонта, а в следующий миг — камни с землей. Совсем близко. Одна из пуль все же достает меня. В плече пульсирует зудящая боль. Я игнорирую ее, вновь вижу небо, а потом снова каменистую поверхность. Подушки безопасности не сработали, тормоза не сработали. И ведь неполадки начались только после того, как я набрал максимальную скорость. Кто-то очень кропотливо поработал с этой девочкой. Еще один рывок, и все заканчивается. Разумеется, машина решила остановиться колесами вверх. Я придавлен куском металла. Собственная тачка сыграла против меня. Лишь благодаря каркасу, на который было насажено защитное стекло, я не превратился в лепешку. Края каркаса врезались в землю, только поэтому осталось свободное пространство. Но меня все равно придавило нехило. Месиво красного расползается перед глазами. Слышу голоса преследователей, их несколько. Они вылезли из автомобиля и направляются ко мне. Я не могу выбраться отсюда. Думать в таком положении слегка неудобно. Пытаюсь перевернуться, но в бедро впивается железяка, а ребра сдавило так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Правую руку я не чувствую. Пуля сделала свое дело. Взвесь пыли и мелкой каменной крошки забивается в рот, нос, глаза. На ощупь пытаюсь дотянуться до бардачка. Там пистолет. Но левая рука тоже плохо слушается. Хорошо, что ноги я чувствую. Берусь за штырь и медленно вытягиваю его из бедра. Возможно, зря, но так у меня будет хотя бы призрачная возможность остаться в живых. Я должен вернуть себе способность двигаться. Выстрелы гремят, не прекращаясь. Даже если удастся выбраться из-под машины, они не оставят мне ни единого шанса. Я говорил, что Джессика Маршалл меня погубит. И я оказался прав. Я всегда прав. Эта мысль вызывает усмешку, которая перерастает в истерический хохот. Но губы плохо слушаются, и из меня вырывается надрывное бульканье. Я все еще нахожусь в перевернутом положении, поэтому кровь заливает глаза. Как глупо. Неужели вот так все закончится? Я не боюсь смерти, и боли я переношу стойко. Но подыхать чертовски неохота. У меня слишком много незаконченных дел. Ох, Джесси, куда ж ты так неслась, крошка? Кто-то вытаскивает меня из машины. Вроде бы их двое или трое. Не могу сказать точно. Мне невыносимо держать глаза открытыми достаточно долго, чтобы оценить всю картину. Сопротивляться смысла нет, как и сил. Дезориентация полная. Тошнота накатывает волнами, а слух наполняется галлюцинациями, потому что я слышу ее шепот. «Боже, Джейсон!» Она всхлипывает и проводит пальцами по моему лицу или тому, что от него осталось. «Боже!» Приоткрываю веки и понимаю, что галлюцинации не только слуховые и осязательные, но также зрительные. Джессика сидит на коленях, удерживая мою голову, и повторяет, что все будет хорошо. Чуть поодаль Эйп орет на двух мужчин, затем орет уже в телефонную трубку. Однако я знаю, что это мне только кажется. Я умер. Это ад. Ведь в рай мне дорога закрыта. Да я и не хочу туда. Что мне там делать? Пить вино и разглагольствовать о высоком? Бред. У меня точно глюки. Держись, ладно? Ее шепот вновь завладевает моим вниманием. Помощь в пути. Откуда? Губы и язык кажутся какими-то инородными. Я не чувствую лицо. Вообще ничего не чувствую. Странное ощущение. Может, душа уже вышла из тела? Я точно брежу. Нет у меня души. Молчи. Просто лежи и оставайся в сознании. Оставайся со мной, Джейсон. Слышишь? Джейсон! Ох, Джесси, я бы и рад, но ты всего лишь моя галлюцинация. Единственное, чего я сейчас хочу, это провалиться в небытие. Реальность такой отстой, милая. Но тебя тут нет, а я вновь веду мысленные диалоги сам с собой. Если бы мне кто-то сказал, что перед смертью я буду думать о тебе, я бы рассмеялся ему в лицо. Хорошо, что я увидел тебя, пусть и в своих бредовых видениях. Счастье мне неведомо, как и любовь. Но правда в том, что с тех пор, как ты появилась, Я отчаянно хочу почувствовать. Однако сейчас я ощущаю лишь холод. Чернота засасывает меня, забирая с собой тепло твоих рук, а пустота подбирается ближе. Раньше она была только внутри, но сейчас расползается вокруг, протягивая свои щупальца все дальше и дальше. Я не боюсь смерти, но умирать в мои планы не входило. Если я воскресну, то первым делом трахну тебя, Джессика Маршалл. Может, это и правда любовь. Как я и говорил, бабочки слишком быстро дохнут. Продолжение в книге «Грани безумия 2». Доступно на Литрес. До встречи на страницах новых книг. Мэри Влад. Читала Евгения Рогожина.